Время шло к вечеру. В вагонах метро, особенно в головных, появились свободные места. Олег Трудович уселся и развернул купленную у старушки в переходе газету «Завтра». Московский комсомолец, приобретенную той же распространительнице, он решил почитать дома. В какой-то момент Башмаков поднял глаза над краем газетной страницы и обомлел. Прямо на него двигался карандашный портрет юноши в солдатской форме. А под портретом подпись: «Умоляю, помогите выкупить сына из чеченского плена». Через башмаковское сердце прошмыгнул холодный ток. Лицо юноши казалось неживым, даже каким-то чугунным. Но Олег Трудович сразу узнал Рому, сына Чернецкой. Портрет, словно икону на крестном ходе, несла сама Нина Андреевна. Сначала он увидел ее пальцы, вцепившиеся в картон, потрескавшиеся, с неровными красно-черными ногтями. Сказать, что Нина Андреевна постарела, не сказать ничего. Это была совсем другая женщина. Седая, мучнисто-бледная, морщинистая, в каком-то бесформенном плаще с залоснившимися рукавами. Голова повязана черным платком, глаза полузакрыты набрякшими веками. Прозрачный пакет с мелкими купюрами она прижимала пальцем к картону. И если кто-то из пассажиров лез в кошелек за деньгами, Нина Андреевна вместе с пакетом подносила к жертвователю и весь портрет, точно для поцелуя. Когда бумажка опускалась в целлофан, Чернецкая медленно поднимала тяжелые веки и благодарила мутным взглядом. Олег Трудович понял, что не выдержит этого взгляда, а тем более, если Нина Андреевна его узнает. И он закрылся газетой. Всю оставшуюся дорогу, чувствуя приступы тошноты, Башмаков боролся со страшным образом, ломившимся в сознание из недозволительной глубины. Но, выйдя на улицу, он все-таки не совладал с этим напористым кошмаром и представил себя в любовных объятиях Нины Андреевны, но не той прежней, упруго-атласной, а нынешней, смрадно истлевшей Нины Андреевны. И его жестоко вырвало прямо на тротуар желтой горькой слизью. Ночью Башмаков дважды просыпался от того, что сердце в груди пропадало. И только испуг внезапного пробуждения возвращал на место привычный сердечный клёкот. Наутро он был омерзительно никчёмен, пропустил утреннюю пробежку и, забыв даже про первый день выхода из голодания, в тупой задумчивости выпил крепкий кофе с бутербродом. Тут ему стало совсем худо, и пришлось побюллетенить, к явному неудовольствию Корсакова. Зато за эти дни Олег Трудович подучил лексику. Он ходил теперь на английские курсы, организованные специально для безязыких сотрудников, людей в основном уже не юных, которых спикающая банковская молодежь презрительно именовала неандерстендами. Стыдно, конечно, на пятом десятке быть неандерстендом или питать про «my father» и «my brother». А что делать? Кушать-то хочется. Справляясь по телефону о его здоровье, Игнашенькин ехидно порадовался, что Башмакова еще далеко до перезаключения контракта. Те, у кого срок истекает, вынуждены ходить на службу в любом состоянии, чтобы не раздражать начальство. Одного тут даже увезли с перитонитом прямо из офиса. Олег Трудович на всякий случай выскочил на работу, не до бюллетенев. Постепенно он втянулся в новую жизнь. Крутился с банкоматами, выезжал на инкассацию с хмурым Валерой, вооруженным помповым ружьем и одетым в бронежилет. Все обо всех знающий Игнашечкин сообщил, что прежде Валера служил в спецназе и участвовал в 93-м штурме Белого дома, а потом вывозил оттуда трупы. За это ему обещали квартиру в Марьине, но, конечно, обманули. И он, психанув, ушел из спецназа в банк. Башмаков хотел даже принести какую-нибудь фотографию джедая и показать Валере, может, тот видел рыцаря хотя бы мертвым. Но у инкассатора было такое недоступно угрюмое лицо, что Олег Трудович не решился. Работа у них была несложная. Выехать на точку, вскрыть банкомат одновременным поворотом двух ключей. Дальше Валера сторожил, а Башмаков вынимал контрольную ленту и опустевшие кассеты. Сыпал из режекторного лотка купюры в мешок и опечатывал. Потом вставлял ленту, заправленные кассеты, вводил в память номиналы и количество купюр. Вот и все.